Полянка нашлась быстро, отмылись мы тоже мгновенно, и даже развели в ямке незаметный костерок. Попить чаю перед сном и перекусить сухопаем. Теперь держи ухо востро, инструктировал я Незлобина на посту в первую смену, до деревни уже близко. Если хуй что-то решит, то сделает это сейчас ночью. Хуй ему, буркнул Незлобин, спи спокойно. Ну я и лег. В сон провалился мгновенно и тут же меня разбудил Вениамин, будто и не спал. 10 вечера, твоя очередь. Ложись, в час подниму, как китаец, дрыхнет. Я походил по нашей стоянке, размялся, пересобрал патроны в рожках автомата, попинал шины Урала. Сильно он нас выручил сегодня. Меня все не оставляло ощущение следящего взгляда. Походу китаец не спал, следил. И что делать? А давай ему подыграем. Я сел возле углей костра, сделал вид, что засыпаю. Начал кивать головой, даже всхрапнул несколько раз. Ждать пришлось долго. Хуй долго не решался, но потом все-таки тихонько поднялся и к моему удивлению шмыгнул не к мешкам с хабаром, а к котелку с водой, что мы накипятили залить во фляге. Что-то быстро туда сыпанул. Вот пидорас, отравить нас решил. Стоило китайцу повернуться к мешкам и наклониться, я тихонько встал, сделал один маленький шажок, другой. Резким движением впечатал приклад калаша в затылок урода. Глава 17. Пощупав пульс, я убедился, что хуй не пошел по пизде. А то кто их знает, этих шмакодявок, выращенных на рисе. Я где-то слышал, что когда китайцам передавали самолеты, их пилотов приходилось специально откармливать, иначе они на форсаже сознание теряли. Ладно, обошелся вроде без особого шума, Вениамина не разбудили, и я, не мудрствуя лукаво, связал китаёзе руки и ноги куском веревки, заткнул тряпкой рот, посмотрел на котелок с водой, заставить бы живодера выпить то, что он туда намешал. Решив, что хорошего помаленьку, я выплеснул воду, тщательно оттер котелок песком, несколько раз промыл и заново поставил кипятиться. В конце концов, света от костерка немного, а мы сейчас вообще на машине разъезжать станем. Наконец хуй зашевелился и, оценив обстановку, не стал дергаться. Ну чего, пособник американского империализма, очухался. Китаёза что-то промычал. Правильно, Китай с СССР и Вьетнамом не воюет, а воюет США. Мы советские, тебе ничего плохого не сделали, а ты нас травить начал. Значит, ты китайский американец, или американский китаец, хрен вас там разберешь. И молчи, а то Леонида разбудишь. Да меня уже разбудили, из-за борта кузова показалась заспанная физия огонька. Чего, буянил? Сначала да, потом нет, в смысле со всякими приемчиками на тебя кинулся. Мужики рассказывали, что их там по шаолиням обучают. Незлобенно смотрел затылок китайца, озадаченно крякнул. Калаш кроет все их приемчики. Слышал анекдот на тему, меня слегка потряхивало и тянуло на хи-хи. Какой? Отправили как-то Василия Ивановича на восток боевые искусства изучать. Возвращается он через год, и решили товарищи проверить, чему Василий Иванович научился. Оставили его одного в комнате и начали запускать к нему боевых китайцев по одному. 10 запустили, ни один не вернулся. Выходит, Василий Иванович вытирает окровавленную шашку о плечо и говорит: «Ну, кто ж голой пяткой на шашку-то лезет?» Незлобин засмеялся, пнул лежащего китайца. «А чего не пристрелил? Тебя будить не хотел, да и может пригодиться. Вот приедем мы в Ханой, сдадим мудака куда надо». Я порылся в вещах хуя, нашел упаковку с каким-то белым порошком, и будет нам большая благодарность от руководства. Это вряд ли, ну да ладно. Незлобин тяжело вздохнул, чего делать-то будем. После разнообразных прикидок мы развязали китаёзу и закрутили его колбаской в брезент, ну как в кавказской пленнице. Привязали к борту, чтобы не укатился, закидали разной рухлядью и поехали. Мотыляться по ночным джунглям оказалось то еще занятие. Фары выхватывают только малюсенький кусок дороги, который не дает мозгу никакой пищи о происходящем. Да еще всякие мошки, которых никто не замечал днем, ночью в свете фар представляются этакими хаотично появляющимися из ниоткуда и улетающими в никуда точками. Рулили, меняясь через 5 часов, почти сутки. Деревню Лойса проскочили не останавливаясь. А ну как там дружки Узкоглазого обретаются? Еще пару поселков тоже прогазывали не глядя. Сделали несколько остановок для перекусить и выпускали китайца погулять и размяться. Китаец вел себя смирно и убежать не пытался, потому что прекрасно понимал, что от пули не убежишь и умирать уставшим глупо. Вымотались до усрачки. Все это время на дороге никого, кроме нас, не было, поэтому мозг сразу и не сообразил, что впереди появилось что-то новое. В общем, посреди великого темного ничего где-то мы устроили классическую лобовуху. Со всей дури, которую можно развить ночью по грязи, впилились в лоб мирно стоящему с выключенными фарами грузовику. Как ни странно, тоже Уралу. Да ебаный ты в рот, какого хуя ты не остановился, гандон херов, в наступившей тишине услышали мы, ведь кричал же по-хорошему, даже бибикнул, а ты шары залил. Наши, переглянувшись, мы полезли из машины. Как и положено при ДТП, первым делом в свете ручного фонарика до сих пор матерящегося водил от противоположной стороны мы пошли посмотреть на причиненные разрушения. Повреждения были ужасные. Из-под бамперов высыпалась куча присохшей грязи. Ну и краска в паре мест была сцарапана. Однако, военная техника, обнаружив, что большого ущерба вверенному Уралу нанесено не было, водила, грузный усатый дядька, как-то сразу успокоился и начал подозрительно нас оглядывать. В самом деле, встретить посреди ночи две славянские рожи в цивильном — это немного странно. Процесс взаимного опознания внезапно был прерван появившейся из-за машины новой фигуры. Старшина Нечипаренко, что случилось, почему дорогу не уступаете военной технике? Сразу вместо в карьер начал наезжать он на нас. Нечипаренко наоборот был узок в кости и выбрит до синевы. Журналисты газеты «Правда», Леонид и Александр, с трудом вспомнил я свое новое имя, едем оттуда, я махнул рукой назад, и до Ханоя. Понятно, все с вами, гражданские, он с понимающей улыбкой осмотрел наши шкафообразные фигуры с автоматами за плечами, поди, и документы есть, есть конечно, журналисты мы или где, а с горючкой у вас как, как-то сразу мы попали на одну волну с гыкающим старшиной, есть малиха, но вообще, вам в сам Ханой или рядом, в сам, а что? Да поговаривают, что там у переправ какие-то мудаки опять активизировались. Одиночные машины обстреливают возле Ханкхи, водителей убивают, груз воруют. Не страшно, и это нам рассказывает старшина, у которого колонна без головного дозора. Да у нас груза только один китаец недобитый. Тебе, кстати, не надо, в хозяйстве пригодится, лекарь еще тот, Огонек только хмыкнул. Видимо, последнее предложение включило в голове у старшины что-то типа торгового режима, и он стал выяснять, так ли нам необходимо приехать в Ханой на Урале, ведь техника здоровая, топливо жрет как слон капусту. Внезапно Вениамин подхватил посыл старшины и начал разводить какие-то словесные турусы на предмет обменов и гешефтов. Датчик топлива показывал приближающийся пиздец с бензином. Вот встанем посреди джунглей с пустым баком, что делать, махать канистрой попугаем? Шепнув на ухо Огоньку, что горючки у нас крайне мало, мол давай поднажми, я пошел проверять уровень масла, вдруг и тут намечаются проблемы, не найдя щуп, я отломал веточку, поднял капот и сунул ее в заливное отверстие, достал, повертел так и сяк, в свете разгорающегося восхода было видно, что масла у нас достаточно, ну хоть что-то. Закончив с Уралом, я отошел к пострадавшему водиле, который с интересом наблюдал за моими манипуляциями. «Слушай, ладно мы, но вы-то как оказались тут, ведь там хрен да ни хрена вокруг?» – спросил я. «Да есть там у нас одна точка, неопределенно так, с растяжечкой», – протянул усатый, попинал шины. «Оба грузовика затинтованы, поди разбери, что везут». «Понятно, сами такие же. Патронов к калашам дадите, дяденька, дай попить, а то так жрать хочется, что даже переночевать негде». Походу водила слышал мое перешептывание с Незлобиным. «Так что, поможешь, а я о тебе вправде напишу. Тебя как звать? Это секретные сведения», — усатый напыжился. «Ну раз секрет, напишу про какого-нибудь другого бравого героя». Я пожал плечами, отвернулся. «Кузьма Васильевич, так, рассказывай, где был, что видел? Бомбили нас, ну тоже мне новость. Один раз на переправе, вьетнамцы понтон навели, а тут штурмовики, как начали ракетами хуярить, так все в реку попрыгали. Кроме меня, я первым шел, вижу, передний понтон почти разбит, вот-вот нас расцепит. Короче, Кузьма начал мне вешать лапшу на уши, как он доблестно спасал советское военное имущество, боролся за переправу и чуть ли не кирпичами сбивал американские самолеты. Я лишь кивал, прикрывая руками зевки. Спать хотелось неимоверно. «А что же вы, товарищ корреспондент, ничего не записываете? Блокнот в машине. Но память у меня хорошая, запомню. А снимать меня для газеты будут, вспышка демаскирует позиции. Потом сниму, когда совсем светло станет. Так что насчет патронов, ладно, «Пошли, дам», — Кузьма тяжело вздохнул, походу догадываясь, что с газетой «Правда» он пролетает как фанера над Парижем. Подойдя ко второй машине, Кузьма Васильевич расшнуровал тент и, опершись о буксировочный крюк, занырнул наполовину внутрь. Снаружи торчала только его туго обтянутая форменными брюками задница. Наконец внутри что-то упало с отчетливым хрустом. Кузьма выматерился и аккуратно полез наружу. «Вот, товарищ корреспондент, цинк 7,62. Больше не дам. Ящик перекочевал ко мне», я довольно улыбнулся. «Ну вот теперь если что можно и повоевать. Часики у вас на руке хорошие». Водитель кинул быстрый взгляд на мое запястье. «Не хотите обменяться? На что? Вот, такого вы наверняка не видели. Экзотика». Кузьмич протянул мне нечто настолько несуразное, что я не сразу даже смог определить предназначение. «Ну посудите сами. Толстая, но явно пистолетная рукоятка. Спереди трубочка сантиметров 5, сужающаяся конусом. А сзади какая-то хренотень треугольная. Садовая насадка на шланг, не иначе. И что это за чудо? А это пистолет. Дирхантер. Американцы их тоннами по всему Вьетнаму разбрасывали с самолетов. Да ты пиздишь мне, пистолет из самолетов? Никак нет, все точно. В Дирхантере даже 3 патрона есть. Глядите, вот ствол с патронником». Он ловко открутил трубку и протянул мне. Действительно, очень короткий ствол с выемкой под патрон. Вот так взводится пружина с бойком, одновременно оттянув запипку сзади до щелчка, пояснил водитель. «Ну и вот так все это стреляет», — Кузьмич показал спусковой крючок. «Ну и нахрен мне такое чудо?» Знакомые вьетнамцы рассказали, что штатовцы думали так быстро вооружить южан. Мол, раскидают пистолеты по деревням, мужички местные вооружатся, перестреляют вьетконговцев. Подошел, выстрелил и забрал автомат. Но как оказалось, с этой пукалки тяжело попасть даже в упор, поэтому народ забирал патроны, а эти штуки выкидывали. Потом американцы поняли, что все впустую, перестали маяться херней. Теперь это раритет. Какой же это раритет, если сам говорил, что их тоннами разбрасывали? Так когда разбрасывали? Пару лет назад. Сейчас-то нет. Меняемся на твои часы, смотрю, они не наши. Один вот этот вот пугач на такие замечательные часы, да ты знаешь, откуда я их, в смысле кто их носил. Ну кто их носил, мне не интересно. Главное, кто их сейчас носит, подпустил лести водила. Покрутив в руках Дирхантера, я отказался. Вот будь у водилы Вальтер или Парабеллум, махнулся бы не глядя. Но откуда немецким пистолетом тут взяться? Пока я общался с Кузьмичем, Незлобин выбил из старшины одну канистру с бензином. Мы ее быстро залили, после чего добили сухопай. Хорошо бы еще еды добыть и выпить. Огонек потянулся, зевнул. Водка у них тут дерьмо, всего 25 градусов. А вот пиво вьетнамцы неплохое варят. Пробовал, 2 раза, в Ханое. Незлобин сел на боковую подножку Урала, прислонив голову к машине, закрыл глаза. Я же сходил в кусты облегчиться, и по возвращению застал картину маслом. Пара молодых солдат стояли, улыбаясь возле Вениамина. Один из них держал в руке небольшую палку, на конце которой сидел огромный черный паук с белым крестом на спине. Гад перебирал хелицерами, но не похоже, что был готов кого-то кусать. Внезапно Огонек открыл глаза, опустил руку на стоящий рядом автомат, а левый солдат поднес палку прямо к лицу Вени. То ли паука привлек щелчок предохранителя АК, то ли какой-то запах, но он приподнялся на задних лапах, и его хелицеры оказались прямо у лица грушника. Тот окаменел, даже перестал моргать. Солдаты захохотали. «Смотри, не обмочи штаны». Зря они это сказали. Огонек рывком наклонился вперед, щелкнул зубами. Паук хрустнул во рту Незлобина, после чего тот выплюнул его прямо в лицо шутника. Тот заорал от страха, запнулся и упал. Его товарищ склонился над ним, и тут уже на сцене появился я. Подскочил, дал дружку сильного пинделя. «Старшина, где ты там? У тебя тут залетчики». Прибежал Нечипаренко, начал матерно ругаться на двух идиотов. Сходу им влепил по 3 наряда вне очереди, после чего не успокоился, заставил отжиматься с хлопками. Наконец сумятица потихоньку закончились, Вениамин обтерся тряпкой, что принес Кузьмич, и стал похож на человека. После раздачи звездюлей всем непричастным и отсутствующим, старшина загнал залетчиков в кузов и велел водилам разворачиваться, ехать к какому-то чами. Огонек же просто мотнул головой в сторону нашей машины. «Едем следом. У старшины есть знакомый торговец, который давно хотел себе Урал. Веня, у нас казенное имущество. Ты не охуел? Не кипишуй, все будет пучком. Меняем грузовик на легковую. Старшина выступает посредником. Разницу добиваем вьетнамскими донгами. Нечипаренко получает свою комиссию. Да нам это зачем? На легковой нам зальют бензина по пробку. Хватит до самого Ханоя. Там тачку загоним местным, бабки поделим. Это уголовка и тюрьма, если будем продавать армейское имущество. А если просто легковой автомобиль, никто и не почешется. В посольстве почешутся. Да им похер, на чем ты добрался. Оборудование по описи сдал? Сдал. Еще и китайского агента добыл. Нам руки целовать будут. И вот нахуя мне такой геморрой? Что за тачка хоть? И какие документы на нее будут? Сейчас все расскажу. Торговец оказался толстой, очкастой торговкой. Эта самая Чами смотрела на нас так подозрительно, словно мы прямо перед ней машем американским флагом и с одновременным распеванием Янки Дудль. Все то время, пока старшина рассказывал ей что-то на ломаном русско-вьетнамском, она не спускала с нас пристального взгляда. Я в ответ пытался играть с ней в гляделки и иногда даже выигрывал. Наконец, на чем-то типа Бансетай Дамуа, продать грузовик, купить машину, в этой Чами как будто переключатель повернули. Куда делась бдительная тетка, ныкающая свое имущество от враждебных вихрей? Перед нами оказалась улыбающаяся и ласково что-то выстреливающая на вьетнамском женщина, жестами приглашающая пройти под навес, дабы не стоять под начинающим уже припекать солнцем, и даже испить так чаемого незлобиным пивка. Вместо грузовика нам предлагали на выбор аж три машины, и все иномарки. Ну то есть не было ни УАЗика, ни Жигулей каких-нибудь, не говоря уже о Москвиче. Первым стояла какая-то пучеглазая мыльница с задранным задом, выкрашенная в ярко-желтый цвет. Спереди на радиаторе были прилеплены два торчащих вверх уголка, а сзади около горловины бака была табличка 2CV специал. Самое прикольное, что это был кабриолет, крыша между дверей была брезентовая и явно то ли сдвигалась, то ли убиралась. Короче, гламурный Ситроен для парижских пидорасов. Вторым в ряду стоял джип, ну такой весь прямо армейский, лобовое стекло откидывается вперед, дверей нет. Прям как наш УАЗик, только поменьше. Нечипаренко после консультации с торговкой объяснил нам, что это Форд, честно спертый у американцев. Жрет мало, едет везде. И последней в этой выставке автомобильного транспорта Вьетнама стояло нечто совсем несуразное. Вот представьте себе нашу победу или Волгу, которую кто-то сильно стукнул по крыше. От этого у нее разболелась голова и на ней выросла шишка. Ну в самом деле, очень низкий и какой-то приплюснутый автомобильчик неясной марки синего цвета с сильно выпирающими крыльями с фарами. И на него нахлобучили кабину от легковушки в два раза больше, белую. И над зеркалом заднего вида прибили табличку «такси». Лично я сразу выбрал такси. Несмотря на внешнюю несуразность, она была с отдельным и закрывающимся багажником. У нас китайца надо куда-то класть надо. И я, уже вкусив немного шпионской романтики, прикинул, что этих дебильных такси в Хане должно быть много и мы не будем привлекать внимание. Да и сбыть легко. Отдав всю торговлю в руки Вениамина, так внезапно проявившего свои торговые таланты, я неспешно начал перегружать наши пожитки. Китаец прекрасно влез своей колбаской в багажник. Пришлось только немного его подогнуть, но ничего, не сдохнет. Рюкзаки на заднее сиденье. Принесенные помощниками этой Ми пару баулов с едой и автоматы, туда же. Когда Кузьма Валерьевич принес две канистры с бензином, то я, недолго думая, поставил их между рядами. Да, как-то не очень, но отъедем и перепакуемся по обстановке. Я уже сидел за рулем, когда огонек открыл двери, буквально упав на пассажирское сиденье, шутливо пропел: «Вперед, мой друг, вперед, нас ждет Ханой». «Ты чего такой радостный?» Незлобин открыл новенькую кожаную сумку, и я увидел там помимо каких-то документов на вьетнамском, пачки денег. «Я с этой Чами стряс 50 тысяч донгов, а сколько это?» «На черном рынке дадут 500 долларов, заебись, да мы теперь миллионеры». Уважаемые читатели, напоминаю, что я еще пишу фэнтези-цикл «Война князей», тоже с нашим попаданцем пожарным, в магический мир. Поддержите лайком, вам ерунда, а мне приятно. https://iwork/series/3452, глава 18. После Урала управлять легковой машиной было одно удовольствие. Никаких двойных выжимов сцепления, руль крутится легко, а радиус поворота вызывает умиление. Попетляв немного под руководством Незлобина по проулочкам, я вырулил на местный проспект. Ну как проспект, широкая пыльная дорога, по которой во всех направлениях хаотично перемещались машины, велосипеды и вьетнамцы. После джунглей я очень пугался внезапно появляющихся из ниоткуда и исчезающих в никуда подобных участников дорожного движения, но потом как-то привык и стал вместо тормозов пользоваться бибикалкой. А что, другим можно, а мне нет? Через некоторое время я вошел в ритм движения и стал еще и покрикивать на недостаточно медленно убиравшихся с нашей дороги шахид, автомобилистов. Начинаю входить во вкус всей этой поебени, прихлопнув какого-то москита на шее, я газанул на подъеме. К этой жаре привыкнуть невозможно, буркнул Огонек. Зато теперь можно пить за рулем. Я полуобернулся к заднему сиденью, пошарил в котомке, что нам дала торговка, а пиво все, да, выхлебали. Мне кажется, оно вообще у меня до желудка не дошло, сразу впиталось еще в горле. Ты это, смотри по сторонам, увидишь магазинчик поприличнее, затаримся еще. А ты что будешь делать? А я буду контролировать тебя. Вдруг пропустишь. Так за разговорами мы потихоньку выбирались на дорогу, выводящий нас из ада бибиканья и внезапных перестроений. Всякие велосипедисты практически исчезли или отсвечивали на обочинах. Наша скорость увеличилась и наконец-то поток ветра стал достаточно сильным, чтобы достаточно проветрить машину и остудить потную кожу. Так мы довольно быстро приближались к последнему большому препятствию на нашем пути в Ханой, паромной переправе. Что торговка, что старшина не ездили в эту сторону и ничего кроме подтверждения, что мозг давно разбомблен, а вот паром работает, сообщить не могли. Так что нам придется выяснять на месте. Тормози, вон там. Внезапно заорал Огонек, вырвав меня из расслабленного созерцания полупустой дороги. Да тормози же ты, без пива останемся. Волшебное слово пиво оказало свое целительное действие, и я в клубах пыли свернул к какому-то совершенно непрезентабельному навесу. Тут я ничего не вижу. Разуй глаза. Незлобин указал он мне на вывеску, где была нарисована кружка пива с шапкой пены. Живем. Вениамин оставил меня караулить машину, а сам голодным сайгаком ломанулся к хозяину. Мне слышно не было, но немного поговорив и помахав руками, вскоре он вернулся назад к машине, таща в руках светло-коричневую коробку, на верхнем клапане которой большими буквами было написано «Формилитар УСЕ», американское, 24 банки, искусственного льда насыпали. Сейчас еще, кинув коробку на сиденье, он развернулся и пошел за следующий. Американское пиво я еще не пил, достал одну банку. На привычные мне банки пива она была похожа, но очень отдаленно. В руках у меня была вытянутая в высоту обычная консервная банка. Ну разве что надписи с Шлицей Бейер с золотыми каемочками подтверждали, что это все-таки пиво. Никаких привычных колец открывашек не было видно. Одна надпись с автобжирными красными буквами. Недолго думая, я достал нож и ударом сделал две дырки в верхней крышке. Ну как делал любой советский ребенок, когда открывал сгущенку. О, спасибо. Принесший второй ящик Вениамин выхватил у меня банку из рук и жадно присосался к ней. Да всегда пожалуйста, открыл я еще одну, там у него много еще, много. Отлипнув от банки и немного отдышавшись, ответил Огонек. Хорошо-то как, тебе какое больше нравится, 33 или тигровое, а то у него американское кончилось. Я в душе не ебу, что это за пивы, тащи по одной бутылке каждого, проверим. Пока Незлобин опять ходил к торговцу, я вытащил из багажника китайца, попробовал поставить его на ноги. Разумеется, тот упал, но я же упорный, опять его поставил, придержал, вытащил кляп. Пить и ссать, кивнул я, ща все будет, пожалуйста. Хуй увидел у меня в руках банку с пивосом. Я приложил ее ко рту китайца, и тот так присосался, что мигом выпил ее в одну харю. Губит людей не пиво, пропел я, губит людей вода. Все, хватит, тебя сейчас на голодный желудок развезет. Пошли в кустики. Уже гораздо спокойней, можно сказать вальяжно, Вениамин принес назад две маленькие бутылочки с 33 и пару литровых тигербейр. Две тройки оказались вполне приличным рисовым пивом, а тигровое оказалось реально мочой, пахнущей какой-то гадостью. Ладно бы мы только выползли из джунглей, но после американского пить эту гадость было категорически невозможно. Ну его нахер, давай троек еще пару ящиков и льда побольше. Да, жизнь хороша, когда много пива пьешь не спеша, согласился Незлобин, добивая рисовый лагерь. Помню, были в командировке в Венгрии. Восстание в Будапеште? Наобум спросил я. Огонек подвигал бровями, мол, понимай, как хочешь. Короче, попробовал я там чехословацкого пивка. Пилзнер называется. Разливное? Ага. Я тебе, Коля, скажу, амброзия. Божественная. Шапка пены такая, что монетку мелкую можно положить, будет лежать. Да, на хмеле чехи не экономит. Даже не сомневайся. Думаю, будет у тебя еще возможность попить чехословацкого пивоса. Незлобин напрягся. Что ты имеешь в виду? Американцы не только по Вьетнаму работают, но и по социалистическому блоку. А Чехословакия – самое слабое после Польши звено. Это почему? Забыл, как они на фашистов работали в Великую Отечественную. Клепали немцам танки и радовались. Пидорасы. Настоящего социализма в Чехословакии нет, у них там частная собственность развита, особенно в сельском хозяйстве. Раскатаем в тонкий блин, отмахнулся Незлобин. Знаешь, сколько войск стоит в ГДР, да и в Чехословакии наши базы есть. Знаешь, что говорил Наполеон? Что, на штыки можно опираться, но на них нельзя сидеть. Мда, и что же делать? Ща в политбюро звякну, узнаю. Незлобин засмеялся, допил пиво. Вырулили мы назад на дорогу в совершенно превосходном состоянии духа, созерцая с добрыми улыбками мир вокруг. Настроение наше было настолько превосходное, что на очередной стоянке для перекуса и разминания жоп мы в китайца даже влили вторую банку пива. Надо было бы, конечно, тигрового, но мы же не узкоглазые, сами не травимся и другим не даем. Вскоре мы догнали нашу, в смысле советскую, колонну. 6 грузовиков сопровождали 2 танка, до каких-то странных и непривычных взгляду. Если гусеница и все, что снизу было знакомы, то огромная квадратная башня и 4 коротких ствола вызывали жгучее желание подойти и познакомиться. Вениамин так вообще чуть не вывалился, разглядывая этакое диво. Попытался было перекрикиваться с мехводом головной машины, но грохот траков на корню пресек эту попытку. Они немного попытались пообщаться жестами, но после мальчик объяснил, что его зовут Хуан, ввалился назад в машину. «Нет, ты видел, а? Я таких раньше тут не наблюдал». Совершенно нелогично проорал он. «Давай чуть отстанем, подождем, как на стоянку станут и поздороваемся». Я присмотрелся к технике. Очень похоже на шилки. Зенитные самоходные установки с четверенной пушкой. Неужели уже появились? Зачем пылью дышать? «Ты на карту лучше посмотри, кажется, скоро паромная, там и познакомимся», – парировал я. «Точно, еще буквально километров 20 и приедем», – подтвердил Вениамин, глядя в карту. Паромная переправа была классической в нашем представлении. Обрывающаяся в реку дорога и маленькая стояночка сбоку, забитая всякими средствами передвижения. Если бы добавить березок и тракторов, получилась бы деревенская картинка откуда-то из СССР. Правда, все это немного портила куча возбужденно галдящих и что-то увлеченно рассматривающих вьетнамцев. Поставив машину чуть поодаль, теперь уже я оставил караулить Вениамина, а сам пошел посмотреть, про что там так раскричались местные. Чем ближе я подходил, чем четче я слышал размеренный речитатив на вьетнамском. Какие-то ну очень знакомые нотки, само по себе в голове зазвучало, ну как можно было не забить с такой позиции, уму непостижимо. Мяч по-прежнему не покидает центра поля, бля, да это же комментатор. Ну один в один как в телевизоре у меня был. Уже сильно заинтригованный, я воспользовался своими габаритами и весом, чтобы растолкать тщедушных вьетнамцев и посмотреть, про что они там орут. В центре образованной людьми площадки друг на друга кидались 2 каких-то пыльных комка перьев. После очередной стычки один из них повернулся и побежал. Восторженный рев вокруг в очередной раз заставил меня поморщиться. Из толпы вынырнули 2 тела и ловко взяли комки перьев в руки. Догоняющего победителя тут же радостно подняли на руках, и толпа взревела еще громче. Да это же петух, взъерошенный и потерявший половину перьев. Петушиные бои. Следующий бой начался почти сразу же. 2 других вьетнамца выскочил на арену и прижали своих питомцев к земле. Я напрасно пытался рассмотреть их получше. На мой взгляд, это были 2 одинаковых петуха. Коричневые, с выпученными глазами и крыльями. Ну не петушатник я. И вообще, обычно я курятину ем, а не любуюсь ей. Комментатор, рефери, букмекер или кто там, поорал еще немного, явно расписывая прелести бойцов, а затем поднял руки вверх и, немного подождав, резко отпустил их, типа старт гонкам. Одновременно отпустили своих петухов и их владельцы. Вопреки моим ожиданиям, петухи не бросились сразу друг на друга. Они прямо как в боевиках, сначала походили кругами, рассматривая противника, потом немного поцарапали землю и чего-то прокукарекали, явно матеря своего противника и всячески оскорбляя его. Ну за что там у петухов можно зацепиться? Твой гребешок вялый и меньше моего, мои курицы больше и белее, или топтал я твою маму?» И, наконец, видимо, не выдержав больше оскорбления или наоборот, уверовав в свои силы, один петух бросился на второго. Бравые махания крыльями, грозное кукареканье и гордый вид у обоих бойцов тут же превратился в уже наблюдаемые мной два кома перьев в пыли. Прикинув, что тут можно немного заработать, я кивнул сам себе и пошел к огоньку. «Ну и что там?» Смяв и выкидывая очередную банку из-под пива, спросил Вениамин. «Петушиные бои. Хочешь, сходи, развейся». «Да ну хуйня какая. Петушиные, крысиные или там тараканьи, все они одинаковы». Рассмотрев паром, который до сих пор торчал на противоположном берегу, я вздохнул и, согласно кивнув, открыл очередную бутылочку пива. «Нет, в самом деле, столько уже выпили, а из-за такой жары ни в голове, ни в жопе, все с потом тут же выходит». Прям обидно немного. Умастив свою задницу на капот машины, я осмотрелся и ткнул пальцем в приближающееся пыльное облако. «Иди, вон твои вундервафли подъезжают, знакомься аккуратно, а то пристрелят ненароком и скажут, что так и было, а я покараулю». «Че за вундервафли?» «Это от немецкого вундервафе, чудо-оружие». Фашисты под конец войны все надеялись, что случится охуенчик и появится новая военная техника, которая их спасет. Не спасло, не Злобин заинтересовался, а то типа ты не в курсе. Войну выигрывают люди, а не техника. Она, конечно, важна, договаривай. Нет, железки тоже играют роль, но главное, это дух, желание идти до конца. Прям как наш замполит Чешиш. Иди ты в жопу, я пнул пяткой шину тарантеки, ничего тебе больше не буду объяснять. Ну и ладно, не Злобин пошел к шилкам, а я залез в сумку, взял одну пачку донгов, пересчитал, в упаковке было 5000. Запихнув сумку с деньгами к мычащему китайцу в багажник и закрыв машину на ключ, я отправился к игрокам. Тут уже была совершенно другая пара петухов. К битве готовился черный и белый. У черного гребень был чуть больше и ноги выглядели подлиннее. Я подошел к лупоглазому ведущему, ткнул пальцем в темненького претендента, показал пачку денег. Местный босс плотоядно улыбнулся, покивал. «Льенсо, Льенсо, да, советский», согласился я, похлопал рукой по автомату, висящему под правой рукой, настоящий советский. Лупоглазый быстро затараторил, объясняя, видимо, что все будет по чесноку, стрематься не надо. А я и не стремался. Народ на меня смотрит доброжелательно, улыбается. Советских тут уважают и ценят. Отслюнявив 2000 из пачки, я свернул их в трубочку, снова ткнул ей в черного петуха и протянул деньги букмекеру. Тот аккуратно принял их, чуть поклонился и, повернувшись к толпе, снова начал орать. Услышав пару раз про Льенса, я усмехнулся. Явно народ разводит на диковинку в моем лице. А мне что, я согласный, особенно если денег подниму. А то вдруг на пиво в следующий раз не хватит. Прооравшись, вьетнамец наконец-то скомандовал что-то типа «на старт и внимание». Народ постепенно затих и перестал толкаться. Я затаил дыхание. «Ну, черный, принеси папке немного денежек, папа тебе рису потом купит или червяков каких вкусных». Дождавшись звенящей тишины, узкоглазый наконец-то махнул руками, командуя выпускать петухов. Без всякой разминки петухи проорали что-то боевое, бросились друг на друга и, взлетев, столкнулись прямо в воздухе. Реально, я прямо услышал глухой бум от их удара. Осыпавшись на землю двумя тушками, петухи снова немного разошлись и опять бросились друг на друга, прям как бараны какие-то. Пока я пытался понять, кто кому навешивает люлей, вьетнамец вдруг как заорал какую-то похабень на своем. Из кричащей толпы тут же отделились держатели петухов и растащили драчунов, прижав каждого к своей груди. «Че за херня?» – начал было я и осекся. На пыльной одежке держащего черного петуха появились кровавые разводы. «Блядь, технический нокаут. Или нокдаун, хрен как это у петухов зовется. Короче, плакала моя ставка и не будет жрать петух вкусных червяков от меня. Я с трудом дождался, пока пройдет обязательный ритуал смены бойцов. Уже на правах VIP-клиента сравнил петухов, получил от одного их них удар клювом в палец и, решив, что боец он что надо, протянул еще 2000 вьетнамцу. Пока происходила передача денег, я получил еще один удар клювом в палец. Боец, если бы в меня пальцем тыкали, я бы тоже ответку послал. В общем, настроение немного приподнялось даже, и буквально через пару минут рухнуло. Нет, даже не рухнуло, а выкопала себе шахту, поставила над ней толчок и нырнула на самое дно, под толщу говна. В бою этот драчун оказался петушиной курицей. Получив пару раз по клюву, этот гондон показал задницу и, что-то проверещав, начал наворачивать круги. А еще говорят, что дуракам везет. Букмекер, сука, еще улыбается так радостно, что охота пристрелить. И мысли начали бегать, что подставил он меня. Хотя как можно подставить, тут я слабо представлял. Ладно, есть еще 1000 на кармане. Сейчас быстренько сыграю напоследок, да надо возвращаться и готовиться к переправе. Паром уже чухал где-то на середине реки. На этот раз вьетнамец превзошел самого себя ранее. Уровень воплей был такой, что у меня в ушах зазвенело. Старается, сука, я ему сегодня кассу сделал. Будет потом за рюмкой чая рассказывать, как раздел советского до трусов, и ничего ему за это не было. В этот раз я попытался подойти к выбору петухов критически. Не прикасаясь, осмотрел лапой когти на них. Мысленно сравнил длину шпор и угол заточки клюва. Пристально посмотрел в глаза, оценил расцветку перьев. Ну, должно быть что-то в этих птицах, что можно измерить или сравнить. Ведь вьетнамцы могут, значит и я смогу. Внезапно сами собой в голове всплыли слова: на златом крыльце сидели царь, царевич. А что, вполне себе критический и обоснованный выбор. Быстренько потыкав пальцем и завершив «кто ты будешь такой?» на левом петухе, я сделал ставку. Это была эпическая битва. Нет, это была битва петушиных титанов. Они устроили такой махач, что я чуть не сорвал глотку, поддерживая своего. Да что там, тут даже раунды пришлось делать. По воплю распорядителя растаскивали петухов, поливали их водой, давали пить, только крылья не массировали. И дав чуть отдышаться, снова бросали в бой. Народ настолько плотно сжал кольцо, что даже мне пару раз ткнули остренькими локтями куда-то в район живота. Но я, не обращая внимания, вовсю пользовался дикой форой. Мой рост позволял разглядывать схватку во всех подробностях.